Оксимант закричал от ужасного ощущения слепоты. Авточувства его шлема отказали в тот же миг, как булава магистра войны ударила в черную стену. Он сорвал шлем, но вокруг все так же был мрак. Не просто темное помещение, а пространство абсолютного небытия. Словно самому понятию света еще только предстояло воплотиться в реальность. «Эзекиль!» — крикнул он. «Фальк! Отзовитесь, кто-нибудь!» Никакого ответа. Что произошло? Они потерпели неудачу. Луперкаль невольно обрушил на них некую жуткую катастрофу. Оксиманду казалось, будто все его тело окружено вязким клеем. Каждый вдох был полон ядов, желчи и сладких липких привкусов, от которых его до глубины души пробирала тошнота. «Эзекиль!» — вновь закричал он. «Фальк! Отзовитесь! Кто-нибудь!» И почти сразу же после начала все кончилось. Мир снова вернулся, и Оксимант моргнул. Он развернулся и увидел на лицах братьев такое же замешательство. Даже Мартарион выглядел сбитым с толку. Сам он смерти собрался рядом со своим господином. Йостарианцы же озирались по сторонам в поисках объекта защиты. «Где он?» – требовательно спросил Абаддон. Хотя Оксимант не был уверен, к кому он обращался. «Где он?» «Именно там, куда намеревался попасть», – произнес Мартарион, глядя на черные врата. Раньше они казались плитой из полированного обсидиана, но теперь представляли собой вертикальную лужу черного масла. По ее поверхности расходились колышущиеся концентрические круги, будто с другой стороны на нее падали капли дождя. «Мы пойдем за ним?» – спросил Кибре. «А ты хочешь умереть?» – поинтересовался Мартарион, оборачиваясь к вдоводелу. Лишь одно другое создание входило в варп и выжило. «Ты равняй императору, малыш!» «Как давно он ушел?» – спросил Абаддон. «Недавно», – отозвался Оксимант. «Самое большее – несколько секунд. Откуда ты знаешь?» Оксимант указал на рубиновые капли, стекавшие по косе Повелителя Смерти. Его кровь еще не высохла на клинке. Абаддон, похоже, признал его логику и кивнул. Он встал перед порталом, как будто пытался вытащить Луперкаля обратно, одной только силой воли. Рядом с ним встал Кибре, верный Абаддону до конца. Оксимант вдохнул воздух глубокого подземелья. Даже Давинский кошмар не мог подготовить его к этому моменту. Магистр войны пропал, и Оксимант не знал, увидит ли его снова. В сердце вошел холодный осколок льда, мир утратил яркость и цвет. Так ли себя ощущал Железный Десятый, когда погиб Ферус Манус? Оксимант почувствовал себя совершенно одиноким. Неважно, что возле него стояли самые близкие из его братьев. Неважно, что они только что одержали великую победу и осуществили амбиции магистра войны в отношении этого мира. Что они будут делать без магистра войны? Бессмысленно отрицать, что подобное вообще могло произойти. Убийство Манусов Фулгримом доказало, что примарх может умереть. Кто, кроме магистра войны, обладал достаточной силой воли, чтобы возглавить сынов Гора? Кто из истинных сынов смог бы достичь того, чего смог достичь Гор? Гор слаб, Гор глупец. Эти слова обрушились на него словно удар. У них не было источника, однако Оксимант знал, что они раздались из-за черных врат. Вошли ему точно в середину черепа, как кинжал палача. Он моргнул и увидел давно минувшее, или грядущее, мир, ставший гулкой, безлюдной пустошью. Он представил смерть, в одиночестве, далеко от всего, что когда-то было ему дорого. Смерть вместе с лежавшим у его ног бывшим братом, из чьих страшных ран на прах безымянной скалы текла кровь. В ухе раздалось дыхание, холодное и размеренное дыхание из кошмаров, которые, как он думал, сгинули вместе с призраком Гарвиля Локена. Железный кулак стиснул сердце Оксиманда и раздавил его в груди. Маленький Гор не мог вдохнуть. Трансчеловеческий ужас. Он на краткий миг почувствовал подобное на Двеле, а теперь оно практически взяло над ним верх. Ощущение пропало, когда из врат подул злой ветер. «К бою!» – заорал Абаддон. «Что-то происходит!» Все оружие в комнате вскинулось, нацелившись на портал. Его поверхность колыхалась уже не от мягкого падения капель дождя, а от буйства океанского шторма. Гор Луперкаль выпал сквозь маслянисто-черную поверхность прохода и рухнул на колени перед Абаддоном и Кибре. Темные врата позади него исчезли с хлопком вытесняемого воздуха. Осталась лишь сплошная скальная стена, как будто врат никогда и не существовало. Оксимант бросился вперед на помощь. Магистр войны стоял на четвереньках, его спина тяжело вздымалась от вдоха, словно у запертого в вакууме человека, который внезапно вернулся в атмосферу. «Сэр!» – заговорил Абаддон. «Сэр, с вами все в порядке?» Даже через перчатки Оксимант чувствовал, что плоть магистра войны холодна, как лед. «Вы еще здесь?» – произнес Гор, не поднимая глаз. Его голос был лишь чуть громче сухого шепота. «Вы ждали меня все это время?» «Конечно, мы ждали», — ответил Оксиман. «Вас не было всего несколько мгновений». «Мгновений?» — слабо, почти лихорадочно проговорил Гор. «Тогда все еще предстоит сделать». Оксиман оглянулся на Абаддона, увидев на лице первого капитана такое же непроходящее сомнение. Никто из них не имел ни малейшего понятия о том, что могло произойти по ту сторону врат, или о возможных последствиях путешествия в подобную чужеродную среду. Они позволили своему повелителю и господину отправиться в неизвестность, и ни один из них не знал, чего ожидать. Этот недостаток предусмотрительности теперь ужасал Оксиманда. «Брат», — произнес Мартарион, прерывая самобичевание Оксиманда, — «ты нашел, что искал?» Гор выпрямился в полный рост, и при виде него у Оксиманда расширились глаза. Магистр войны постарел. Хтония сформировала его, сделала воином, обладавшим твердыми, как кремень, чертами и суровой красотой. Два столетия войны не оставили на нем следов, однако несколько мгновений, проведенных за вратами, сделали то, чего не смог ход времени. Коротко стриженные волосы на скальпе пронизывала седина. Морщины в уголках глаз стали более глубокими и выраженными. Лицо, службе которому посвятил свою жизнь Оксиман, теперь принадлежало древнему воителю, сражавшемуся дольше, чем возможно было вообразить, видевшему слишком много ужасного и досуха опустошенному днями кампаний. Но огонь и целеустремленность в ее глазах горели ярче, чем когда-либо. Да и в глазах был не просто огонь. То, что Оксиманду показалось холодной плотью, являлось силой империев, очищенной и отшлифованной в теле бессмертного создания. Гор стал более горделивым, цельным и могучим, чем раньше. Луперкаль всегда считал титул магистра войны неуклюжим термином, который никогда полностью не приживется и не будет принят на веру. Сейчас же этот титул стал для него родным, будто он владел им задолго до того, как возникла такая должность. Теперь он был магистром войны естественным образом и недвусмысленно. Оксиман, Абаддон и Кибры попятились от Гора. Все они упали на колени в восхищении, наполнявшей примарха силой, которая развертывалась в материальном мире. Даже Мартарион, самый непокорный из примархов, преклонил перед Гором одно колено, чего никогда не делал для императора. Гор ухмыльнулся, и все признаки измученного войной старца исчезли в мгновение ока. На его месте возник смертный бог, еще более великолепный и опасный, чем когда-либо. Полной силы, которой до него пользовалось лишь одно существо во всем мироздании. «Да», — произнес Гор, — «я нашел в точности то, что искал».